я горькую и потрясающую новость о Саше. В таких случаях человеческое участие дальше вытаращенных глаз и вздохов не идет. За последние 2 года несчастья этого порядка так обставлены, что просьбы со стороны ни к чему не ведут и только усугубляют дело. Но она рассказала мне еще и о маминых слезах, и о приеме, и о тяготеющей над нами анафеме. Что сказать тут? Вот мы прожили эти десятилетия, разделенные пространством и соединенные общей беспросветностью нашей судьбы, практически друг другу бесполезные, в молчании и неизвестности, растягивавшихся на целые годы. Вносят ли проклятие, постигшее нас, какие-нибудь перемены в этот распорядок? Реально, как будто бы нет. Если разлука и неведение друг о друге не были лишениями до сих пор, отчего бы стать им всем этим после нашего осуждения? И однако сознание, что вы отныне совершенно недоступны нам, а мы перестали для вас существовать, немыслимо и нестерпимо. Да и насколько это заслужено? Могли ли мы, я и ты, в чем-нибудь так повлиять на судьбу другого, чтобы расколдовать ее и восстановить в ее былой и прирожденной плодотворности взамен тупого обречения, в которое обе вместе со всеми все больше и больше попадали? В чьих вообще это было силах? Это и вообще что-нибудь в эту завидную нашу бытность на свете? Единственное, что можно было для душевного облегчения, это жить вместе. И как я всегда этого хотел, как всегда вас звал к себе. Ах, да разве не из-за этого сходил я с ума в моменты, казалось бы, более подобающие для радости и удовлетворения? Но всякое вынужденное приближение к фантасмагории, насколько еще далекое, кончалось для меня общим припадком. Оля, напиши мне о себе и маме, как номер твоего телефона. Можно ли будет позвонить вам зимой, когда я буду в Москве? О себе пока сообщать бессмысленно, да и нечего. Главное, мне страшно бы хотелось повидать родителей. Невозможность этого отравляет мне существование. Обними маму, когда она, наконец, простит меня, и сама позволь обнять себя. Твой Боря. Наш адрес: Москва, 17, Лаврушинский переулок, дом 17/19, квартира 72. Москва, 1.5.1939. Дорогая Оля, ну слава, слава Богу, надо ли говорить, какой радостной неожиданностью было твое письмо? Подробностей о тете Асиной болезни я не знал. В ноябре 1938 года окулист Соловьев вернул Фрейденберг зрение после того, как ей предрекали неминуемую слепоту. Но ведь это совершенно чудесно. Не знаю, правильно ли, но строки о Саше понял я так, что от него был устный привет через соседа. Я думаю, твое письмо, даже и в изображении пережитых драм, не дышало бы такой силой, если бы у вас не было надежды на скорое разрешение и этого узла. Спасибо тебе и тете за добрые чувства. Зимой мне дважды представлялась возможность съездить в Ленинград, и я ей не пользовался из страха бесцельности. Очень трудно писать. Мне о многом надо было бы расспросить тебя. Как страшно все, что ты рассказываешь. Разумеется, я не знал половины. К политической чуме второй половины 1936-го, первой половины 1938 годов, во время которой была арестована жена брата Ольги Михайловны, а следом и сам брат, добавились случайная смерть от наезда грузовика ближайшего друга и единомышленника Франк Каменецкого. Но жил вместе с другими эти 2 года и я, и многое близко меня коснулось, как нельзя догадаться, ибо это тайны. И в эти же 2 страшных года родился Ленечка, и вышла замуж Женя. 2 больших радости, чем-то связанных и одновременно полных самой невероятной символики, и валились еще какие-то благодеяния. Младший сын Пастернака Леонид родился 1 января 1938 года. Брак Пастернак с Лесковским был недолговечен, распался на следующий год. Ты по-прежнему замечательно пишешь. Я не смогу так же ответить тебе. Но у меня совершенно такое же настроение, ощущение завершившегося периода, целой, может быть, жизни, очень освобождающее и здоровое, радостное, и в том случае, если времени осталось мало. зачеркнуты две строки.